Летний вечер. Последние лучи заката лежат на поле сжатой ржи, дремотой розовой объята трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы над рощей красный диск луны, и замирает песня жницы среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, умчись без цели на коне в туман и в луговые дали, навстречу ночи и луне. 13 декабря 1898 год. Июль 1908 года.